Глава 32. Право сильного. Перед сном я посмотрел тупую новую комедию, а потом легко уснул. Никакого беспокойства я не чувствовал, лишь тихую радость от того, что моя главная проблема решена. До этого я полистал аукцион с комма, выставив фильтром только легендарные и наземные в категории ездовых животных. И результат меня немного разочаровал. Миллионером мне не стать. Да, мой призрачный волк уникальный и легендарный, но он не летает. То есть абсолютно непрактичен, потому что любое наземное животное в скорости передвижения уступает летающему в 3 раза, а то и больше. Таким образом, он мог представлять интерес только для коллекционеров маунтов. А это совсем другой рынок. Класс «призрачный» встречался очень часто и ценился относительно невысоко. Тем более какой-то там волк. Это не драконья черепаха или боевой ящер. Обычный лесной волк, пусть и призрачный. Такие наземные маунты стоили не дороже 300 000 золотых. Даже если я продам его по максимальной ставке, при выводе в реал через игровой банк Сноусторма, до моего счета дойдет только 200 000 фениксов, с учетом конверсии взимаемого банком процента. А ведь еще надо было найти деньги на комиссию аукциона. Сноусторм делал деньги на все. Тем не менее, если все получится, то оплата первых курсов обучения у меня, считай, будет. 2 года, за которые я что-нибудь придумаю, чтобы окончить университет. Спал я без задних ног. Снов не видел, а утро меня разбудил звонок на ком. «Привет». Тисса была в хорошем настроении. Ее звонкий голос заставил меня улыбнуться. «Как спалось, Алекс? Готов к приключениям?» «Привет». С просонья мой голос прозвучал хрипло. «Каким приключением?» «К великим. Прости, что разбудила. Но через час мы встречаемся возле городских ворот. Все, ждем. Не опаздывай». Она отключилась, не дав мне возможности ответить. С минуту я тупил, пытаясь понять, о чем она говорила. А потом дал себе по лбу. Зло из глубин. Бездна. Я тут же позвонил ей, чтобы сказать, что не иду. Но девушка не ответила. Похоже, была уже в капсуле. Я начал раздеваться, чтобы войти в ДИС и написать ей там, но тут заметил призывно мигающее уведомление о новом письме в коме. Мне ответили из Сноусторма, а следом пришло еще одно сообщение с неизвестного адреса от некоего Гранта Ачария. Сначала я открыл ответ разработчиков. Под узнаваемой шапкой с логотипом компании шел текст, дублируемый приятным женским голосом. «Дорогой Алекс, спасибо, что написали нам и задали очень важные вопросы. Мы очень ценим желание наших игроков разрешать подобные проблемы вместе с нами. Это благоразумно и позволяет избежать непредвиденных последствий и последующих споров. На ваш вопрос ответить очень просто. В мире Дисгардиума соблюдается право частной собственности, если только оно не противоречит игровому процессу других. Например, одолевший вас в бою игрок имеет право забрать выпавшие предметы и деньги. В вашем случае все, что на момент акта ликвидации угрозы будет принадлежать вам, в том числе на личном счете в банке, в упомянутом вами сундуке, а также не выпавшие после смерти вещи, как на персонаже, так и в походной сумке, и сама сумка, если она классом выше базовой, будут сохранены нами для последующей передачи вашему новому персонажу. Как видите, в этом отношении вы можете быть абсолютно спокойны. Что касается стиля игры, то, конечно, мы не можем навязывать вам, что и как делать в Дисгардиуме. Ведь именно полная свобода действия в этом мире является нашим основным принципом. В то же время мы не видим причин для бездействия вашего персонажа. Вы ничем не рискуете. Кроме того, развивая класс угрозы, вы увеличиваете размер наград, которые получите после ликвидации. В свою очередь, напоминаем о вашем обязательстве присутствовать в Дисгардиуме не менее 8 часов в сутки. Вчера ваша игровая сессия составила менее 2 часов, поэтому постарайтесь компенсировать упущенное обязательное время. Спасибо, что связались с нами. Пусть небо Дисгардиума будет всегда чистым над вами. С дружеским приветом, Марианна Да Сильва, специалист отдела по работе с клиентами, Сноусторм Инкорпорейтед». И все? Я промотал ниже, где цитировалось мое письмо, но там не было ни слова о дарго и мобах, контролируемых людьми. Все было отредактировано так гладко, что я сам засомневался, упоминал ли я об этом. Или мне показалось. В смятении я открыл второе письмо. Оно было со встроенным свойством после прочтения «сжечь», о чем свидетельствовала иконка костра возле темы «Скифу от Гранта». Зачитывал письмо машинный голос. Алекс, привет. Прежде всего, уведомляю тебя о том, что вся информация, предоставленная в этом письме, носит неформальный характер и не является официальным заявлением или позицией компании Snowstorm Incorporated, а также всех ее аффилированных и дочерних структур, включая, но не ограничиваясь... Далее шел долгий перечень зарегистрированных торговых марок и названий компаний, по которым я лишь пробежался глазами. Следом список запретов на разглашение и распространение, после которого я обратил внимание на адрес, с которого пришло письмо. Доменом обратного адреса служил сервис одноразовых писем. Хмыкнув, я продолжил чтение. Итак, когда с формальностями покончено, я просто скопипастил тот кусок, ха-ха, перейду к твоему делу. На предыдущие вопросы тебе ответила Мариана. Что касается вопроса о мобах и человеческом факторе, это вне ее компетенции, поэтому отвечу я. Представляться не буду, это не важно. Между нами теория вероятности сыграла против нас. Шанс на то, что в Тристаде, выбранном нами для тестирования нового функционала, выстрелит вид угрозы с внешними проявлениями, как у тебя, ты знаешь, о чем я, стремился к нулю. Но даже 1 000 000% как просчитал наш Скайнет, так мы в шутку называем наш супер-ИИ, в твоем случае больше, чем ноль, а значит, это могло случиться. И даже при таком варианте ничего, выходящего за рамки, Скайнет не обнаружил. Все участники тестирования, как упомянутый тобой человек из подвала храма Ниргала Лучезарного, подписали соглашение о неразглашении. В условии задачи, решенной Скайнетом, это значило, что люди будут молчать. А потому никто из нас не придал значения появлению очередной угрозы в Тристаде, пусть даже с потенциалом выше среднего. Ни ты первый, ни ты последний игрок с таким статусом в этой песочнице. Только за последние года полтора ты четвертый. Правда, пока единственный не ликвидированный. Ха-ха. Но ты прав. Люди, обнаружив угрозу, обязательно постараются использовать информацию в свою пользу. Допустить этого мы не можем. Тут конфликт интересов. Нам одинаково важно как развитие угроз, так и наш новый проект. В связи со всем вышесказанным, мы внесли небольшие корректировки в функционал нового проекта. Теперь, если в подземелье с мобами, управляемыми людьми, войдешь ты, система будет выкидывать их из дисгардиума, заменяя и скином. Кроме того, ты не учел еще одну мелочь. Но мы это уже исправили, принимая во внимание твой стиль геймплея. Порталы в подземелье, отображающие статус группы внутри, в твоем случае всегда будут показывать, что по техническим причинам локация временно закрыта. Это обычное дело для дисгардиума и удивления не вызовет. Успехов в развитии класса угрозы, Алекс, и перефразируя одного классика, больше чумного огня под ногами твоих врагов. Грант, на самом деле нет. Стоило мне дочитать до конца, как строчки исчезли, оставив пустой экран. Меня тут же перенесло в папку «Входящий», и там письма от Гранта уже не было. Я посмотрел на часы. Времени было в обрез, но его хватало, чтобы быстро умыться и позавтракать. Причин не выполнять обещания, данного дементором, и подводить их я больше не видел. Воскресное утро в Тристаде — все как всегда, только людей раза в 3 больше, чем обычно. В экипировке, подаренной Тисой, я чувствовал себя почти своим, пробиваясь через скопление народа. В виртуальном кошельке звенели 22 золотых, полученных за проданную на аукционе добычу Сферокса. Воодушевленный первой успешной продажей не ресурсов, а предмета экипировки, я выставил на аукцион за 7 золотых зеленую заточку с плюсами к навыкам воровства и взлома, полученную все в той же тюрьме. Оттуда сбегал в таверну, чтобы оставить деньги в сундуке. Терять их не хотелось, ведь других у меня не было. Закончив с этим, я снова побежал, только теперь уже на место встречи с дементорами. За это время от ребят пришло несколько сообщений, и их тон менялся от радостно-приветственного до недоуменного. Они не понимали, почему опаздываю и где я вообще, пока я не вспомнил, что активировал в настройках приватности опцию «Не светить мое присутствие в ДИСе». Ответил коротко: «Бегу». Четверка дементоров сидела на траве за городскими воротами. Увидев меня, они поднялись. Когда я подошел, краулер, скрестив руки на груди, кивнул. Не только на его, на всех лицах читалась сосредоточенность. Мыслями они находились в подземелье. Даже у обычно легкомысленного инфекта не возникло желания как-то пошутить. Парни пожали мне руку, Тисса улыбнулась и едва заметно качнула головой. Я ее понял. Того вечера не было. Ведем себя как обычно. «Готов?» — спросила она. «Я так понял, что мне просто надо подняться и оживить всех, кто погибнет. Это не требует специальной подготовки». «Он готов», — констатировал Краулер. «Выдвигаемся. Камень Возрождения придадим на месте». Я кивнул. «Артефакт не дешевый. Краулер страхуется». Меня приняли в группу. Тиса бафнула нас на скорость и регенерацию, и мы легкой трусцой побежали в сторону Олтонских каменоломен на северо-запад. Работяг по найму туда доставляли специальные повозки. Нам же пришлось добираться на своих двоих. Путь был не близким, благо он проходил по наезженной дороге. Мобы ее избегали, не считая одного дерзкого черного медведя 10 уровня. Впрочем, сдвоенные атаки длани Нергала Тиссы и фаербола Краулера он не пережил. Бомбовоз, как самый сильный грузоподъемный, залутал тушу, и мы двинули дальше. Солнце стояло высоко и ощутимо припекало. Мы все истекали потом, и даже понимая, что это просто еще один эффект реализма, все-таки постоянно прикладывались к фляжкам с водой, предусмотрительно захваченным дементорами. Выяснилось, что помимо нескольких стаков зелий здоровья и маны, они взяли еще и много еды с хорошими бонусами. «Запеченный сом с приправами в манговом соусе. 5 золотых за порцию», — похвастался бомбовоз, облизнувшись. «Мало того, что вкусный, так он еще и рассчитан на полную группу. Дает +5 ко всем основным характеристикам». «Надо запомнить и выучить рецепт», — подумал я. «Ничего, он невкусный», — не согласилась Тиса. «Да уж повкуснее того, что мы там едим», — воскликнул инфект, не уточняя, чего именно вкуснее и где это там. Всем и так было понятно, а до меня по такой незначительной мелочи дошло, как разительно отличается уровень жизни при разнице в гражданских статусах, составляющей всего пару пунктов. Семьи ребят были ниже. В нашей органическая еда редкостью не считалась. Через 2 с чем-то часа мы были на месте возле ущелья. Краулер остановился у высокого каменного столба, покрытого вырезанными письменами. На его вершине красовался двухплоскостной крест, знак точек возрождения. «Привязываемся все здесь, кто еще не сделал этого», — сказал Эд. «Скиф, мне не нужно, забыл?» — ответил я. «Душа у меня мятежная, понимаешь ли. Как знаешь. Все, спускаемся. Сейчас кину на всех перо». Он достал свиток. В отвесной каменной стене была выдолблена узкая, вдвоем не разойтись, тропинка. Спуск занял бы у нас 30 минут, не меньше. Но с заклинанием воздушной магии все стало много проще. Один за другим дементоры шагнули в пропасть. Убедившись, что магия работает, я спрыгнул вслед за ними. Ощущение полета было потрясающим. Я никак не мог управлять падением, просто слетая вниз, но скорость оказалась невысокой. Такой, что мне хватило времени оглядеться вокруг. Под ногами сновали, несмотря на формально выходной день, шахтеры. В дальнем конце ущелья чернел вход в штольню, в которой скрывались заползающие внутрь ниточки рельсов. По ним шахтеры вывозили вагонетки с рудой. Приземлившись, мы пошли к пещере. Теперь я понимал, почему ребята так редко появляются в городе, а если приходят, то нагруженные как мулы. Маунтов нет, порталов в город нет, и потратить полдня на дорогу туда-обратно, не добившись успеха, жаба задушит, хомяк удавится. Не обращая внимания на рабочих каменоломни, Эд повел нас мимо них вглубь штольни. Почувствовав чей-то пристальный взгляд, я обернулся и увидел Мэнни, брата Хэнка. Он поднял руку, и я махнул в ответ. Он пальцами изобразил пончик и закатил глаза, причмокнув. Я улыбнулся, кивнул и побежал нагонять группу. В полутьме штольни проснулось умение ночного видения. А когда мы свернули в один из рукавов, ведущих круто вниз, туда, где отсутствовало факельное освещение шахтеров, опыт навыка стал литься рекой. Повышен навык ночного зрения, +1. Радиус видимости в темноте повышен на 60%. Текущий уровень навыка — 6. Продолжайте совершенствовать навык, всматриваясь во мглу. Но берегите, чтобы она не начала смотреть на вас. Сразу после этого апа мы вышли к порталу, полностью перекрывающему проход по тоннелю. Возле портала в тени стоял невысокий парень. Он сделал шаг навстречу и выставил руку вперед. «Арадор, человек 15 уровня, клан Аксиома. Настоящее имя — Миха Павлюк. Реальный возраст — 15 лет. Класс — следопыт». «Дементоры, стоять!» — резко приказал он. «Вы не зайдете!» «Арадор, привет! Ваши там?» Деловито поинтересовался Эд. «Какой прогресс?» «Инст свободен, но вы не зайдете, Краулер. Аксиома пользуется правом сильнейшего клана Песочницы и объявляет данж своим до полного прохождения и получения первого убийства. В дальнейшем, когда это будет сделано, вы сможете подать заявку на вход в Инст. Не за бесплатно, конечно». «Сфигали?» — насмешливо спросил Ханк. «Ты один, нас пятеро. Попробуй останови нас». «Подожди, бомбовас». Поморщился Краулер и обратился к Корадору. «Что за право сильнейшего клана? Арена — это арена. Там вы первые, не спорю. Но с каких пор это касается PvE?» «Со вчерашнего дня. Большой По и Джей договорились. Ночные сталкеры влились в Аксиому, и теперь члены любого клана Песочницы, которые осмелятся пойти против нас, попадут в кос-лист Аксиомы. Так что, Краулер, подумай, стоит ли быковать, как твой узкоглазый парнишка». Орадор сплюнул под ноги. «Если что, наши уже в пути». «Твою мать!» Отчетливо послышался голос инфекта. «Надо было вчера идти». «Надо было», улыбнулся следопыт. «Но смысла в этом так и так не было. У нас группа, все минимум 15-го. На максимальных бафах, в эпиках, и то на последнем боссе ложимся. До 5% на последнем трае его доводили. Чуть-чуть не хватило. Но то мы. А вы кого привели?» Он кивнул в мою сторону. «6-й левел в зеленке. Краулер, я начинаю сомневаться в твоей адекватности». «Не сомневайся», — хмуро сказал Эд. «Мы уже уходим. Большому По привет. Пойдемте, ребята». Дементоры развернулись, собираясь уходить. Я стоял на месте, лихорадочно соображая. Так-так-так. «Краулер, так я все-таки не понял про нуба». Глянув на меня, крикнул Орадор. «Ты подрабатываешь? А помню, нам высказывал за такое, возмущался что-то, а тут все-таки сам решил пропаровозить». У Эда возмущенно вспыхнули глаза, но он не успел раскрыть рта, когда я ответил за него. «Типа того. А что там внутри? Это какой-то портал? А куда он ведет? Я только неделю играю, не разобрался еще». «Ты шутишь?» — изумился следопыт. «Точно, нуб. Хотя... ты же тот самый, Скиф, вспомнил!» Он расхохотался. Остановившиеся дементоры напряженно наблюдали за нашим диалогом. Я взвесил последствия и принял решение. Мысленной командой быстро набросал сообщение в групповой чат. «Из группы не выкидывать, остальное напишу позже». «Ха-ха-ха!» — продолжал смеяться Орадор. «Ну ты даешь! И что, за год ни разу даже в инсте не был?» «Ага, даю, не был». Глупо ухмыльнулся я. «Слушай, Миха, а можно я загляну туда, посмотрю, что да как?» «А, да не вопрос. Надеюсь, привязку к точке возрождения в 3 стадии не снимал? Ну и молодец, сразу окажешься в городе. Заходи». Он шутовски поклонился, вытянув руки в сторону инста. «Прошу». «Ребята!» — дурашливо крикнул я дементорам. «Спасибо, что проводили, дальше я сам». И нырнул в портал.